И ему можно было. Господь ему разрешил. Это самый простой выход. Но Исааку Бог сказал, не ходи туда, живи здесь. Вот в этой земле, где голод, и я тебе здесь благословлю. И он прекрасно понимал, хотя, может быть, Христос тогда еще не был на земле, Евангелие не написано было, но он понимал в своей голове, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божиим, исходящим из уст Божиих, потому что дьявол тоже иногда берет Слово Божие и подставляет его не туда, куда надо. Потому там написано Слово Божие, исходящее из уст Божиих. И Павел это прекрасно понимал. Но благодатью Божией есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем. И вы так уверовали. То есть, он говорит вот о том, что он раньше говорил. Вот мы так проповедуем, и вы так уверовали. То есть, что Иисус Христос умер по Писанию, потом был погребен, а потом воскрес, потом явился одному, другому, 500 братьям, а потом является и до сегодняшнего дня людям, которые ищут его. Говорят, мы так проповедуем, вы так уверовали. Мы или они или... Мы, говорят, от Иисуса приняли, и я в том числе. Они и вы от нас, но мы говорим одно. 12 стих. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскрешения мертвых? Вот это очень большая тема. И даже до 32 стиха вот эта тема продолжается, воскрешение из мертвых. И уже в то время некоторые говорили, что нет воскрешения мертвых. Павел говорит, но если Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскрешения мертвых? И это настолько была серьезная тема и проблема, дьявол пытался эту истину скрыть, что не будет никакого воскрешения. Не переживайте, что и убеждал, и подтасовывал события. Вы помните, Именей и Филит говорили, что воскрешение мертвых уже было. А говорили, и уже больше не будет. Писание не говорит, на чем они обосновывались. Может быть, даже на том факте, что по воскрешению Христа некоторые из общих святых воскресли и вышли. Помните, написано? Может быть, они это имели в виду? Может быть, они имели в виду, что только Иисусу Христу присуще воскреснуть из мертвых? Но они проповедовали. В одних случаях одни говорили, что вообще нет воскрешения мертвых. Другие говорили, оно есть, но оно уже было, его больше не будет. Вот насколько для дьявола важно скрыть эту истину, что будет воскрешение мертвых. И я тоже встречался и сегодня с такими людьми, но не сегодня, я имею в виду не сегодня, а вообще в нашем, когда нет, на этом все, да, это все хорошо, но воскрешения мертвых нету. Закопали и все, и больше нету ничего. И Павел говорит так, прежде всего на Христа указывает. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскрешения мертвых? И дальше, 13 стих. И если нет воскрешения мертвых, то и Христос не воскрес. А вот, но вы говорите, что воскрес, и тут же доказываете, что нет воскрешения. Тогда если нет воскрешения, то и Христос не воскрес. 14 стих. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Знаете, вот насколько важно вот это понимать, знать, верить. Я думаю, что сегодня уже вы не можете сказать, что вы верите, что Иисус Христос воскрес. Вы знаете, что Он воскрес, потому что Он являлся не одному из вас, отвечал на проблемы и нужды. Но здесь Павел говорит вот что. что вот то, что некоторые говорят, что нет воскрешения мертвых, вот это мнение нельзя считать неважным. Ну, ладно там, я, допустим, понимаю притчу, о закваске вот так, Дмитриевич понимает так, кто-то третий так. Но то ладно. А тут мы понимаем так или иначе, но тут особого вреда не будет. Или что-то не понимаем. Но когда речь идет о том, что мы не понимаем или не признаем воскрешение мертвых, это уже фундаментальный вопрос нашей веры. Поэтому в чем он заключается? Апостол Павел говорит так. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Почему? А по той простой причине. Если Христос только умер за грехи наши, допустим, только умер и не воскрес, он остался в гробу. Почему проповедь тщетна и вера тщетна? А по той простой причине, что Бог грешников не слушает. Христос умер. И до меня дошла весть, что Он за мои грехи умер. И я начинаю каяться. Но я только начинаю каяться, и что Бог меня не простил. Но я грешник. А Бог грешников не слушает. Все, окончена проповедь, окончена вера. А вот то, что Христос воскрес, Он вошел в вечность со Своей кровью, и когда я начинаю просить прощения как грешник, то Иисус воскрес, а Он умер за меня. И Он ходатайствует, Отец, Он у меня сегодня просит прощения. Я действительно умер за Его, прости Его. И Отец, смотря на Сына, прощает мне мои грехи. Почему так получается? Потому что Иисус Христос воскрес, а Он праведник. Почему мы сегодня все делаем во имя Иисуса Христа? И молимся, и служение, потому что только из-за Христа Бог нас принимает. Может, мы думаем, что вот когда мы только покаялись, то только тогда Он ради Христа нас принимал. А когда уже мы 50 лет верующие, то уже и без Христа принимают. Ничего подобного. И даже через 50 лет Он нас принимает из-за Христа. А если Он не воскрес? Ну, допустим, Бог первый раз простил меня, никто не ходатайствовал. Ну, раз Христос умер, надо уже его простить. Ну, Он взял меня, нарушил, что Бог грешником не служит. Ну, хочет быть святым. Простил меня. А я на следующий день взял, плохо подумал о каком-то брате. Ну, знаете, мне дали информацию, что он такой. Да я и правда что-то вижу. То... Я это принял. Я уже согрешил. Я начинаю молиться. А Бог грешников не слушает. Он меня вчера послушал, потому что я говорю, Господи, я же Тебя не знал. А теперь-то я уже знаю. Я начинаю молиться, а ходатая нет, он умер и не воскрес. Потому здесь Павел и ведет речь. И если вы считаете, что нет воскрешения мертвых, значит, Иисус Христос не воскрес. А если Он не воскрес, то тщетна наша проповедь, тщетна вера ваша. Он дальше скажет, вы еще во грехах ваших. И поэтому вот отвергать, что есть воскрешение мертвых, или не принимать эту истину, его нельзя сравнить с чем-то маловажным очень. Это один из фундаментальных вопросов. Это один из тех вопросов, которых, неправильно понимая, мы не можем войти во спасение. Потому что здесь Павел прямо говорит, еще раз читаю, если нет воскрешения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетная вера ваша. Притом, 15 глава, мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если то есть мертвые не воскрешают, то мы же уже грешники. Вот интересное отношение к Богу. Ну, говорит, лжесвидетели о Боге. Знаете что, когда нас хвалят, нам приписывает то, что мы не имеем, то мы не будем обижаться и даже не обратим внимания, что это неправда. Вот когда плохо говорят, ну тогда мы обращаем внимание. А о Боге написано, ему не надо лишнего приписывать. Если даже воскрешение мертвых, это чудо. Но если он этого не сделал, то вы лжесвидетели. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге. Потому что свидетельствовать бы о Боге, что он воскресил Христа, которого он не воскрешал. Если то есть, говорит, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Вот о чем я говорил. Что некому ходатайствовать, а сами мы грешники. Мы не имеем доступа во святое святых. Поэтому апостол Павел вот по-особому обращает внимание на это и стремится всеми силами убедить тех коринфян, которые говорили, что нет воскрешения мертвых, что вы неправильно понимаете. Тогда зачем вы верите? И 18 стих. «Потому и умершие во Христе погибли». Кажется, ну я ж всему веру. Веру, что Иисус Христос умер за мои грехи. И веру, что Он Сын Божий. Веру. Но не веру, что воскрес и будет воскрешение мертвых. И все. И в этом случае написано. Поэтому и умершие во Христе погибли. И здесь Павел продолжает дальше. Обращает внимание на вечность в особую меру. Особенно сильный акцент делает. Это 19 стих. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Он говорит, ты принимаешь Христа. Может быть, даже. Вот он не отрицает то, что они верили, что Иисус Христос воскрес. Он просто взял одну линию. Они говорили, что Иисус-то воскрес, но вообще-то воскресения мертвых не будет. И он зацепился это логически. Если нет, то ни для кого нет. А дальше говорит, если нет воскрешения мертвых, следовательно, ваша жизнь имеет смысл только для этой земной жизни. Ведь воскрешения мертвых нет? Ну нет. Вот жили, страдали, мучились, плакали. А зачем плакали? Тогда надо было жить так, как живут все другие люди. Воруй, только не попадайся. Говори, но то, чтобы никто не слышал. И там дальше Павел эту истину выведет. И он говорит здесь так. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Он не говорил, как верующие, какие-то деноминации, а всех. Потому что те, если они не имеют надежды на воскрешение, то они сегодня не рвутся, доберут от этой же жизни, что только можно. Как сегодня и говорят, берут от жизни все, что можно. То они говорят, тогда разумнее вас. А вы и здесь не берете. И для вас воскрешение мертвых. Да зачем вы это делаете? Зачем вы тогда это делаете? И здесь другая истина заложена. Может быть, я ухожу с контекста, вот этого места Писания. Но если христианин живет на земле и заботится только о земном, и не думает о вечности, хотя верит, что есть воскрешение мертвых, это тоже ненормально. Это несчастнее всех человеков. Он просто не заботится о будущем. Не богатеет у Бога добрыми делами. Вы же, наверное, знаете, что вот ничто то земное, что мы сегодня имеем, оно не пойдет с нами на небо. А что идет только за нами вслед? Дела. Дела их идут вслед за ними. Какие дела? Которые сделаны во имя Господа и ради Господа. Вот то, что мы делаем для себя, не думая о Господе, оно и останется здесь. Вы уловили вот то, что я сказал? Оно не идет за нами. А то, что сделано во имя Господа, сделано по любви, вот эти дела идут в вечность. А то, что мы для себя делаем, зарабатывая деньги для себя, но мы просто не отличаемся от других людей. Все люди так живут. И все люди кормят свои семьи, правда? И все люди так или иначе заботятся о своих домашних и близких. И вообще хотят иметь что-то. Поэтому если только наша жизнь в этом заключается, то мы ничем не отличаемся от других людей совершенно. Поэтому апостол Павел здесь делает акцент. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. А я понимаю, вот то, что я скажу, оно может относиться и к земному, и к вечному. Но есть нечто то, что можно только отнести к вечному. Допустим, когда мы сегодня молимся, просим, ходатайствуем, скажите, за что больше молитв было произнесено нами? За семью, за исцеление, за то, чтобы иметь достаток в доме. Или мы больше всего молились за пробуждение этого мира, за пробуждение церкви. Хотя, когда мы молимся за спасение своих близких и родных, то тут уже нельзя сказать, что Богу это безразлично. Или, допустим, молимся за исцеление своих близких и родных. Здесь надо, наверное, пополам поделить. С одной стороны, для нас, а с другой стороны, если наши близкие будут больны, то они же для Бога ничего не сделают. Но я специально взял одну сторону, которая вообще не относится к нам, а только к церкви. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Наверное, молились больше за семьи, за достаток свой, за благословение. Не знаю, какая пропорция, сколько молитв было конкретно за церковь, за успех дела Божия. Наверное, гораздо меньше, чем за свою семью. И вот в этом смысле слова, когда мы рассуждаем, мы уже немножко оценку можем сделать себе, своему хождению и состоянию своему. Хотя вообще, если уже говорить о молитве, то, наверное, я уверен в этом на 100%. Если мы молимся Духом Святым, то там все нормально бывает, там бывает баланс. Дух Святой никогда не допустит больше обращать внимание на плоть нашу, на нашу земную жизнь, чем на церковь и на дело Божие. И то, что надо, он будет ходатайствовать за семью, за достаток определенный, за здоровье определенное. Но, наверное, то, что надо, он отдаст и для чисто духовной стороны, если так можно выразиться. Поэтому я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на этот 19 стих. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, вы знаете что? Даже не на себя, потому что можно вообще на Христа не надеяться, а только на себя, а говорить, что на Христа. Но здесь подмечено, в этой жизни на Христа надеемся. И даже в этом случае мы несчастнее всех человеков. Потому что не было той нужной пропорции в нашем хождении, в нашем действии, которые мы должны были бы иметь в своей жизни. Надеясь полноценно на Христа. И думая о вечности. Согласитесь, что мы очень мало думаем о вечности. Может быть, я ошибаюсь. Дал бы Бог, чтобы я ошибался в этом. Но, как правило, вот земное, вот это все то, что нас окружает, а что вот о вечности. Но я не скажу, что не приходят, и приходят. Но не настолько малочисленны по сравнению с общей массой мыслей. И, наверное, с этим никто спорить не будет. Но разве что только что сегодня лет 80, да уже готовится к вечности, уже ему ничего не надо. Уже кусок хлеба не идет, то уже только вечность. А что больше можно? А вот молодые, ну, навряд ли. Хотя, в общем-то, я могу и ошибаться. Всех под одну гребенку не причешешь, одну прическу не сделаешь. И я просто говорю это для того, чтобы мы сами на себя посмотрели и дали оценку. Какая пропорция? О чем я больше всего думаю? Что меня больше всего волнует? И 20 стих. Дальше Павел говорил об этих сомнениях, разбивал эти сомнения если в отношении отсутствия воскрешения мертвых. И 20 стихом говорит: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Вот этот стих очень важный, что Христос был первенец из умерших, кто воскрес. Правда, мы, наверное, найдем в Ветхом Завете некоторые случаи воскрешения. Но эти люди, они опять умирали. Они прожили некоторыми, опять их смерть постигла. Они не были в новом теле. Они не имели вот этой привилегии, которую Христос имел. Да и не могло быть по-другому. Потому что Писание говорит, надлежит ему во всем иметь первенство. И даже вот те, которые вышли из гробов по воскрешении, явились многих. Помните, в Писании написано? Они тоже по воскрешении его. Потому что в одном из мест как-то получается, что вроде бы они первые воскресли. Но другой человек говорит прямо, что по воскрешении его вышли из гробов и явились многим. Может быть, это послужило основанием именею Филиту говорить о том, что воскрешение мертвых уже было. Вполне возможно. Еще раз повторяю, мы не знаем, на основании чего они такое учение преподносили людям. Но Павел утверждает, что Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскрешение мертвых. Вот Бог так разумно сделал. Сегодня мы можем обижаться на Бога, как это так, что Адам один согрешил, а грех и смерть перешли во всех. Но и избавление от смерти тоже через одного. А представьте себе, что если бы каждый сам за себя отвечал, то Бог был только один сын. Из одного из нас умер бы, а все остальные погибайте. А так Бог сделал, как через одного грех поработил, так через одного и освобождение от греха. И не надо многократно страдать. Один раз. Один раз Адам согрешил, и на все времена, которые мы живем на земле, люди грешники. Так и один раз искупление совершено. И если мы его принимаем, то спасенные все через одного человека, Иисуса Христа. За что, конечно, мы благодарны Богу. Но мы очень часто... Не хватает нам разума, чтобы за все благодарить Бога. Иногда находим, что он несправедливый. Ну как это так? Вот такое я делал. Там где-то 6 тысяч лет назад один согрешил, а мы сегодня мучаемся уже в 21 веке. Но нам сегодня уже нечего говорить. Потому что более чем 2000 лет назад Христос совершил наше спасение. Уже кто-кто, а мы не сможем аргументировать свою позицию обвинения в отношении Бога, потому что совершено уже все. Ибо как смерть через человека, так через человека воскрешение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Потому что Он один единственный. Имел силу и любовь, чтобы победить дьявола, чтобы взять на себя грехи. И больше другой личности не было. Поэтому Бог все разумно сделал. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. И вот порядок какой. Первенец Христос, а потом Христовы. Когда? В пришествие Его. Вот указано время воскрешения мертвых, в его пришествие. Я просто хочу подчеркнуть, что здесь не написано пришествие за церковью. И вот как раз такого выражения вы нигде не найдете. Вот попробуйте специально по симфонии, у кого есть компьютер, найти выражение пришествие Христа за церковью. Его просто-напросто нет. Не знаю, может, это вас ошарашит? Может, для вас это будет так ударом по голове? Но такого выражения нет. Ну, конкретно вот. Потому что воскрешение мертвых будет пришествие Христа. Но это не прямое пришествие за церковью. Это уже говорит о том объявлении за церковью, да? Вам придет на пришествие, а за церковью не найдете нигде. Вот пришествие для суда найдете, а пришествие за церковью нету. Просто отмечен вот это явление. А здесь вот как раз Павел говорит, когда это будет воскрешение мертвых? Пришествие его. Все, точка. А затем конец. Когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Еще раз читаю этот текст. А затем конец, то есть сначала пришествие Христа, воскрешение мертвых, сочетание Христа с церковью, по сути дела, мы понимаем это так. А затем этим не кончится. А затем конец, когда Он, Иисус Христос, предаст царство Богу. Он придет, покорит эту землю. Помните, в Откровении очень много написано. Притчи. Кто говорит, доверил виноградарам виноградники, а сам пошел получить царство. Помните это место Писания? А потом, когда получил, вернулся, стал требовать отчета. А затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо ему, Иисусу Христу, надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть. Потому что, 27 стих, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившим все ему, и да будет Бог все во всем. А сейчас, на сегодняшнее время, есть разделение. Бог один в трех лицах, но функции разные. Христу надлежит царствовать, покуда не покорит всех врагов под ноги свои. А последний враг покорится – смерть. И когда все покорит, тогда и сам сын покорится отцу. И будет Бог все во всем. И не станет только кого? Начальство, власти и силы. Он это все упразднит. Сейчас оно существует. И на земле, хотя последний враг истребится смерть. Мы будем читать. Смерть, где твое жало, а где твоя победа? Это воскресение мертвых. На земле будет продолжаться жизнь. Какая-то линия земного бытия для Израиля будет продолжаться. Но уже все будет поставлено совсем по-другому. И 29 стих. Вот на этом стихе столько теорий есть на сегодняшний день. 29 стих. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Вот здесь разные мнения есть. Вплоть до того, что было такое учение, когда крестились для мертвых. Но здесь не об этом идет речь. Здесь мы берем в контексте того, что мы читали. Люди говорили, что нет воскрешения мертвых. И Павел говорит, ну зачем вы тогда креститесь для мертвых? Вы когда креститесь, то вы говорите, вот меня погружают в воду, я умираю для греха. Поднимают из воды, я воскресаю для новой жизни. А воскрешения нет. То вы, оказывается, делаете все для мертвых, которых умерли и не будет. Зачем вы тогда это делаете? Вот то, что вы креститесь, даете обещание Богу служить, вы как раз говорите, что есть воскрешение мертвых и есть будущее. Потом я умираю для греха, чтобы не погибнуть. И хочу жить святой жизнью. Я воскреснуть хочу. Потому что я символически, когда меня поднимают из воды, это означает, что я воскресаю для новой жизни. И что я буду жить вечно, говорит, а вы говорите, что нет воскресения, то вы тогда для мертвых крестите. Зачем вы это делаете? Вот, вот и все. И вся проблема. Поэтому здесь не идет ни о каких учениях, которые бы, может, они и были когда-нибудь, не знаю. Но здесь Павел связывает напрямую с тем, значит, явлением отрицательным, что люди говорили, что нет воскрешения мертвых. Говорит, тогда вы зачем креститесь для мертвых? И он дальше говорит так. 30 тысяч. Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь о том похвалой вашей, братья, которую я имею в Христе Иисусе Господе нашем. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверами в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Зачем я тогда бедствием подвергался? Зачем я тогда отстаивал все, если умру и меня не будет? И он говорит так, станем есть и пить, ибо завтра умрем. Вот, говорит, правильно тогда будет, если нет воскрешения мертвых. Еще раз читаю. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверами в Ефесе, помните, там его очень сильно избили, велика Артемида Ефесская и так далее. Наверное, не в клетке он со львами там боролся. Люди были, как зверы. И делали неизвестно что. И он говорит, когда я боролся с зверами, какая мне польза, если мертвые не воскресают? То я, говорит, самый глупый, лезу на рожон. То если мертвые не воскресают, жизнь только вот это, да, спасай ее как можешь, правдой и неправдой. Потому что нет воскрешения мертвых. И он говорит так, станем есть и пить, ибо завтра умрем. Вот это то жизненное кредо, которое сегодня на вооружении всех людей, которые не знают Господа. Говорит, бери от жизни все, что надо, что можно, потому что все равно умрешь. Хоть успею что-нибудь, что-нибудь успеешь. Потому что здесь не идет речь о будущем, речь не идет о воскрешении мертвых. И вот это вот настолько важно, что апостол Павел очень много, так сказать, текстов посвятил этому явлению воскрешения мертвых. И дальше он говорит так, 33 стих. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Почему он взял именно вот этот текст Писания? Он проповедует то же самое воскрешение мертвых, вот воскрешение мертвых будет. Поэтому не обманывайте, что его нет. И запомните, что если вы хотите сохранить свою жизнь в чистоте, то не сообщайтесь со всеми подряд. Не идите в худые сообщества. Потому что есть воскрешение мертвых. И он говорит так. Худые сообщества развращают добрые нравы. И вы сегодня все хорошо понимаете, как все-таки окружающий мир или общество, где вы находитесь, влияет на ваш характер, на ваше поведение. Правда? Вот не надо много говорить. Есть различные сегодня общества. Какие общества? Ну, части общества нашего, церкви. Одним я нравлюсь, другим я не нравлюсь. Когда вы пошли к тем, кому я нравлюсь, они будут все хорошо говорить. Вы будете меня уважать. Когда пойдете тем, кому не нравится, если вам наговорят, уже будете вот так вот рассматривать. Правда? Ну так же. Не надо очень много говорить, какие-то там, ну, очень на что-то сильно, пьянство там. Не надо. Вы просто возьмите две категории людей, которые по-разному относятся к одному какому-то человеку. Вы побудете в одних. У вас заряд один направление. Побудете в других, у вас все перевернется. Потому что вы побыли в том обществе, которое оказало на вас влияние. Я просто говорю, не обманывайтесь. Общество имеет очень сильное влияние на людей. И то, что они говорят, оно не бывает просто так, не проходит бесследно. Оно оставляет следы. И если даже вы не примете то, что говорят, то вам придется потратить некоторую силу, чтобы не принять. Все равно какой-то ущерб будет. А тем более, если, допустим, уже другие вопросы. Я только взял один как пример, самый безобидный, на первый взгляд. Самый безобидный, самый простой, самый распространенный. Но возьмите другие общества, которые в большей мере отступили, допустим, от истины Божией. Вы увидите, как, какое влияние оказывается? Все нормально, все хорошо. Побыл у другой церкви, вложили что-то другое, и говорят, ноги в руки и туда. Почему? А потому что побыл, оказали влияние. Далеко не безобидно все. Вот почему мы сегодня говорим, выбираем, думаем. И, наверное, если бы мы не просто думали, а когда что-то решаем, советовали с Господом, то, наверное, все было по-другому. Бог или не допустил бы, или сказал, не надо тебе это, или предупредил бы, что вот то будет говорить, но ты будешь на чеку, это не то, что надо. Но когда мы сами очень умные, ну, то тогда мы и можем в разнос пойти. Везде нас хватает. И кругом нахватаем чего-то, потом в свою церковь. Когда-то, помню, один из братьев свидетельствовал. Пришли в собрание. Ну, молодежь как молодежь. Они любят везде быть. И это не порог. Это естественно. Мы ж люди, живем где-то, общаемся с кем-то. И мы не можем, чтобы не общаться с кем-то. И он говорит, пришли в собрание. Я говорю, смотрю, идет... Кажется, два или три брата, и один говорит, галстук вот так вот расстегнут почти до пояса, расхлестанный идет. Ну, говорит, точно где-то был уже, сейчас что-то выдаст. Ну и что? Пришел и сбаламутил все. Где-то там был на какой-то конференции, где-то там посмотрел, как тот проповедник делал и говорил, и сам то же самое начал. Братья, нам менять надо, взбудоражил все. Библия говорит, не обманывайтесь. Я уже не столько худые говорю, но я имею в виду вообще различные сообщества, они будут оказывать влияние. А по идее влияние должен оказывать Дух Святой и Бог. Вот сегодня и проблема. Я уже не буду говорить, что иногда вырисовывается очень отрицательное, когда люди приезжают и привозят лишь бы что. И после приходят туда к нам молиться после этих посещений. Кто возлагал руки? Вот там и там. Называют место конкретное. Поэтому это все вопросы нелегкомысленного характера. И Павел очень четко сказал, не обманывайтесь. Знаете, когда нас кто-то обманывает, обидно. А когда я сам себя обманываю, это вдвойне обидно. И здесь Бог право говорил, не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Я вообще даже не говорил о разврате каком-то. Хотя и здесь это имеет силу. Потому что в то время коринфяне, по-видимому, апостол Павел знал, что их проблемы возникли потому, что они где-то общались с кем не надо общаться. И 34 стих. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Вот вам, пожалуйста. Говорит верующим людям, тем, которые в собрание ходят, находятся в церкви, где апостол Павел сказал, у вас нет недостатка ни в каком даровании. И если Павел учил, как пользоваться дарами, вот мы их перечисляли, то вот он говорил той церкви, где они были. И в то же самое время, так может быть вполне. Павел говорил, отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. А как можно сказать, что не знают? Где показатель? Не грешите. И здесь некоторые не знают Бога. Речь не идет о том, что они не верят, что Бог есть. Но они никогда не сели с Ним одно, чтобы были с Ним заодно. Бог сам по себе, а я сам по себе. Но я знаю, что Он есть, знаю, что Он святой, знаю, что Он будет судить мир, много что знаю. Но я живу так, как я хочу. И в этом случае можно просто сказать: не знаю, не знаешь, не знаю Бога. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. И 35 стих, я думаю, что я уже буду кончать, еще один, несколько стихов прочитаю, уже без 15. Но скажет кто-нибудь, он опять ведет тему воскрешения, как воскреснут мертвые и в каком теле придут. Вы знаете, вот эти вопросы непонятные. И люди, если чего-то не знают, то они готовы сказать, что этого нету. Но тут один вопрос, даже из чего они говорят? Ну, воскреснут все мертвые, а где место для них столько найти? Ну, когда-нибудь слышали такое? Ну, куда вы их поселите? Вы знаете, что написано: у Бога на небе обителей много. Ну, а обитель – это место, само слово «обитель», потому что от слова «обите», это оно произошло от латинского языка, да и в других языках, в французском тоже «обите» – жить. То есть обитель – место, где живут, или место, где можно жить. Говорят, на небе в Отца обителей много. Если сегодня ученые меряют Вселенную миллиардами световых лет. Это вообще такие цифры, которые, ну, в разум не укладываются. О них невозможно думать. И представьте себе, в одном человеке, я говорю о духе, о духовном мире, жил целый легион, значит, 12 тысяч. Ну, сколько тут человека? 70-80 килограмм, да? Говорит, как твое имя? Говорит, легион, потому что нас много. Вы знаете, вот это как раз вот эта сфера. О ней нельзя рассуждать так, как мы сегодня рассуждаем. Но нам надо сколько, наверное, чтобы сесть? 0,5 метра на каждого, да? А в этом маленьком человеке жило 12 тысяч. Поэтому просто-напросто, если хоть немножко знать о могуществе Божьем, то, по крайней мере, очень наивные вопросы. А где столько людей будет жить? Да их, наверное, уже не так и много будет для такой огромной вселенной. И Писание говорит, что для церкви город Иерусалим приготовлен, там где-то 12 тысяч километров на 12 тысяч, да? И хватит на всех. Потому что совсем другое, так сказать, общение другое. Ну, Христос назвал тело. Сколько в нашем теле членов? Ну, наверное, только медики знают приблизительно. Наверное, немало, правда? Потому и компактно это вообще, вот я что имею в виду. Так и то, он глава, мы члены тела. А вообще об этом рассуждать сегодня не стоит, потому что настолько примитивно то, что мы сегодня говорим о том будущем. Но, наверное, Богу смешно, как мы сегодня рассуждаем об этом, потому что это то, что вообще не укладывает. Но мы говорим, потому что у нас такой потенциал наш, но мы так понимаем и так мы читаем. Но голова маленькая, хотим знать много очень. Поэтому я сегодня на этом буду кончать, пусть Господь нас благословит. Пусть в нашем сердце будет вера, что все-таки есть воскрешение мертвых. И давайте будем жить так, как люди, ожидающие воскрешения мертвых. Да благословит нас всех Господь. Аминь.